«Вас беспокоит что-то конкретное?» – заговорила она, когда я осталась в одном белье. «Вижу, совсем недавно у вас были какие-то травмы». Она прищурилась. «Повернитесь-ка спиной». Когда я выполнила просьбу, Рыкана присвистнула. «У меня было множество синяков и ушибов, а еще обширная гематома на спине, неудачное падение. Лэрд Анхель все залечил и направил к вам. Сказал, что вы сможете все привести в идеальный вид». Я повернулась к Рыкане. Интересно, как она все это видит? Я точно знаю, что на коже синяков сейчас не видно. «Ясно, деточка», – вздохнула Орочиха. «Ну что ж, пойдемте. Сначала несколько лечебных ванн, потом массаж». Она подвела меня к первой ванне и протянула белую тряпочку. «Вот здесь сначала ополоснитесь с мылом и приступим. Наденьте вот этот чепец на волосы». Процесс пошел. После первой ванны, в которой я просто помылась, Орочиха замочила меня в ванне с жутко вонючей зеленой грязью, периодически булькающей. На лицо она мне нанесла эту же грязь, но из отдельного таза. Через 15 минут мы смыли все это зеленое безобразие и переместились в ванну с теплой розовой грязью. Эта грязь пахла какими-то цветами и на лице застыла корочкой. Там я провела 30 минут и почти заснула. Но меня вытащили, отмыли и засунули в ванну с газировкой. Как назвать сие иначе, не знаю. У меня было четкое ощущение, что я сижу в бутылке лимонада, а по коже ползают пузырьки воздуха и щекочут ее. И снова я просидела минут 20. Потом настала очередь ванны с чем-то масляным. После масла отмывать меня уже не стали, а просто промокнули излишки полотенцем и велели ложиться на массажную кушетку. И вот тут пришел мой смертный час, потому что Орочиха взялась за меня всерьез. Я-то наивно полагала, что мне сделают легкий расслабляющий массаж, разгонят кровь и все такое. Ага, разгонят все, что есть в организме. Я лежала и скулила, думая, что пора драпать и что ноги моей больше здесь не будет. «Потерпите, Лира!» – пробасила Рыкана. «Я знаю, что вам больно, но я вынуждена это сделать. Мы должны убрать все последствия ваших травм. А потом я сделаю вам приятный расслабляющий массаж. Просто потерпите!» «Блин, легко сказать «потерпите». У меня сейчас глаза на лоб вылезут. Но все рано или поздно заканчивается. И мои мучения подошли к концу». Рыкана и вправду после всего этого ужаса сделала массаж по второму кругу, и вот тут я уже вновь чуть не заснула. Потом меня утащили эльфийки, заявив, что так просто они меня не отпустят и немедленно сделают из меня фею. Но фею так фею, тоже неплохо. И они в четыре руки делали мне массаж лица, наносили какие-то маски и что-то творили с волосами. Причем это бесконечно радовало. Они не приставали с разговорами. То есть сначала попытались вести беседы, но, видя, что я после всех манипуляций в заторможенном расслабоне, отстали и больше не стремились меня разговорить. Хотя, конечно, с моей стороны это глупость. Следовало бы вытянуть какую-нибудь информацию, но сил на это просто не было. Под конец эльфийки нанесли макияж и заново соорудили прическу. После них меня зацапали девушки Калахари и сделали маникюр-педикюр. В общем, колдовали надо мной долго. Но зато выплыла я из салона красоты, ощущая себя богиней. Никак не меньше. Кожа светилась, ногти были покрыты полупрозрачным розовым лаком, волосы сияли на свету. С ума сойти просто. Никогда в жизни я еще не ощущала себя такой красавицей. Теперь понимаю, почему остальные невесты здесь постоянно толпились. Кажется, я теперь тоже стану завсегдатаем. Моя очередь на собеседование еще не подошла, так что я как раз успела к ужину. Вплыла в столовую и скромненько присела на свое место. Ко мне сразу же приклеилась куча взглядов. «Лиля, ты потрясающе выглядишь!» Светлана внимательно меня разглядывала. «Просто светишься!» «Спасибо, Света!» – улыбнулась я. «Сегодня я посетила салон красоты. Местные специалистки просто волшебницы. Мне очень все понравилось». «Это точно!» – хмыкнула Арита. «Они даже из заморашки могут сделать красавицу!» Я поморщилась. «Вот змеючка! Вроде как похвалила, но при этом тут же грязью облила». Отвечать ей я не стала. но поймала на себе взгляды Ремира и Адриена. Ремир хотел что-то сказать, даже немного подался вперед, но, покосившись на Адриена, передумал. А вот Адриен сидел, подперев подбородок кулаком, и снова визуально гипнотизировал меня. Черт, да что с ним сегодня такое? Я уже не знаю, чего мне ожидать. «Девушки, а сколько из вас уже успели побеседовать с женихом?» Решила я перевести разговор. «Кто последняя?» «Я», — сообщила Неста. «У меня номер 8, если ты об этом. Ваша очередь завтра». «Ого, какой выносливый наследник! Столько собеседований провести!» — уважительно протянула я. Больше за ужином ничего интересного не произошло. А вот зайдя в свою комнату, я обнаружила, что кто-то рылся в моих вещах. И если про одежду я бы еще подумала, что это Канита перекладывала вещи, наводя порядок, то кто лазил в мою сумку и копался в ней – это вопрос. И мне это совсем не нравится. Я вынула все содержимое, проверяя, не пропало ли что-нибудь. На первый взгляд все цело. Тут взгляд наткнулся на книги Керсента. Я погладила кожаные обложки. В пещере Хилара мне так и не удалось раскрыть ни одну из них. И с какой стороны к ним подступиться, я не знала. Взяла одну в руки, повертела, разглядывая плотный коричневый кожаный переплет с тиснением. Что оно изображало, я понять не смогла. Вроде какой-то рисунок, но когда я пыталась разглядеть хитросплетение линий, то видела что-то путанное и невнятное. Корешок абсолютно гладкий, только в одном месте, в самом верху, маленькое углубление. Я погладила его пальцем, пытаясь понять, вмятина это от небрежного обращения или так и задумано. Похоже, ямочка сделана специально. Я взяла вторую книгу, та же история. Тот же смутный узор из тонких линий и такое же углубление вверху корешка. Только переплет не коричневый, а темно-вишневый. Ну и что мне с ними делать? Книги упорно не открывались, как ни пыталась я подцепить их за обложку. Ерунда какая-то. Если эти книги только для магов, то зачем тогда Керсент мне их отдал? Хотя, с другой стороны, возможно, он надеялся, что я пристрою их в надежные магические руки. Ладно, подумаю об этом чуть позднее. Есть у меня одна идея, вот и проверю. А сейчас надо бы сходить к Адриену или Ремиру и рассказать, что кто-то рылся в моих вещах. Не нравится мне это. Черт знает, что такое. Это дворец или проходной двор? Почему дверь можно запереть только изнутри? Я быстро замотала книги в джинсовую куртку и снова бережно уложила на дно сумки. Проверила свою единственную драгоценность. Еще в пещере у Хилара я завернула подаренное им колье в носовой платок и спрятала в один из задних карманов короткой джинсовой юбочки. Очень уж они там удобные, на молнии, точно не выпадет ничего. Юбку я здесь ни разу не доставала и не надевала. Все девушки тут ходят в длинных платьях или брюках. А так как ни шкатулки, ни тем более сейфа в комнате нет, то и перекладывать колье мне было некуда. Я пощупала юбку, вроде все на месте. Достала сверточек. Ага, а ведь кто-то залазил сюда и разворачивал, потому что я заворачивала совсем не так. Сразу видно, что пытались повторить, но, похоже, невнимательно смотрели, как было, и получилось иначе. М-да, и что делать? Не взяли, конечно, но оставлять его мне теперь страшно. Это сейчас не взяли, а в следующий раз? Я повертела юбку в руках, думаю, не надеть ли. На платьях от эльфов карманы не предусмотрены, а надевать колье на шею сейчас совсем не к месту. Меня-то длина не смущает, уж то, что а ноги у меня хорошие, пожалуй, единственная часть тела, которой я могу по праву гордиться. Жаль, что выяснилось это лишь год назад, когда я сбросила последние лишние килограммы и обрела стройную девичью фигуру. А вообще, надо добыть какой-то кошелечек на веревочке вместо карманов, чтобы с собой носить колье. Вздохнула и не решилась. Все же другой мир. Кто знает, как они отреагируют на открытые ноги. Помедлив секунду, засунула юбку с колье поближе к книжкам. Потом спустилась вниз и пошла в сторону кабинета Адриена. Постояла под дверью, прислушиваясь, но там было тихо. Переместилась к кабинету Ремира, опять прислушалась. Тоже тихо. И где же они? Пришлось вернуться в холл и поискать кого-то из слуг, чтобы выяснить, где искать ребят. Попался Джоран. «Подождите минутку, пожалуйста!» Я догнала спешащего куда-то дворецкого. «Да, Лера», – обернулся он. «Джоран, мне очень нужно поговорить с лэрдом Адрианом или лэрдом Ремиром. Где я могу их найти?» Дворецкий на мгновение завис. «Лэрд Ремир сопровождает на прогулке Леру Светлану, а лэрд Адриан в своей комнате. Желаете, чтобы вас проводили?» «В комнате?» – я задумалась. «Нет, Джоран, спасибо. Я знаю, где она расположена, и найду сама. Благодарю вас. А хотя минуту. Скажите, пожалуйста, во дворце предусмотрена возможность запирать свою спальню снаружи? Или есть только внутренние защелки?» «Только внутренние, Лера Лилья. У нас не бывает воров. Вся прислуга кристально честная». Дворецкий, похоже, обиделся. «Что вы? Я совсем не имела в виду ничего такого!» Я растерялась, настолько оскорбленный вид был у дворецкого. «Просто мне же интересно. Я раньше никогда не бывала во дворцах. А можно еще вопрос?» Джоран оттаял и чуть кивнул. «Как Канита одна успевает сделать уборку во всех наших комнатах? Это же столько работы!» «Лера!» Дворецкий улыбнулся. «Канита не занимается уборкой. Для этого есть домовой и его помощники. А горничная следит за порядком и контролирует их, но и помогает девушкам по мере необходимости». «Ага, домовой и его помощники». Я впала в ступор. «Ну да, действительно, есть же еще лизун и лизунка в подвале. Все ясно. Ну ладно, пойду найду лэрда Адриана. Мне очень нужно с ним поговорить, раз уж лэрд Ремир занят. Спасибо». Я дошла до комнаты Адриана, постояла, собираясь с духом, и постучалась. Отозвался он только после третьего раза, причем довольно раздраженно. «Можно?» Я приоткрыла дверь и остановилась на пороге, ища Адриана глазами. «Лилья!» Голос раздался с кровати. Адриан в одних брюках, босой и с распущенными волосами, полулежал на подушках и читал книгу. «Да, можно мне войти?» Я вошла, притворив дверь, и отвела взгляд. «Черт, красивый-то какой! Просто модель с журнальной обложки!» «Лили?» Он в одну секунду вдруг оказался рядом. «Лили!» «Интересно, почему я раньше не замечала в его голосе вот эту хрипотцу?» «Адриан, я...» «Просто не верю, Лили!» Перебил он и приподнял мое лицо за подбородок. «Так, что-то разговор как-то не складывается». Я отвернулась и, стараясь не смотреть на его грудь, серьезно заговорила. «Адриан, я по делу. Прости, что побеспокоила, но Ремир со Светланой на прогулке, а...» «Вот как? Просто Ремир занят». Он отошел от меня и повернулся спиной. «Адриан, да послушай же ты. В моей комнате кто-то рылся. Причем не просто в одежде, которую мне принесли от эльфов, а в сумке. Я не знаю, что искали и кто искал, но перерыли все мои вещи». «Ты шутишь, должно быть?» Он в изумлении повернулся ко мне. «В этом дворце прислуга честная». «Адриан, ты меня вообще слышишь? Я не говорю, что это была прислуга. Я говорю, что кто-то рылся, и я не знаю, кто. Но очень хочу это узнать. И еще, почему не запираются двери в комнаты?» «Так». Он потер лицо руками. «Сейчас. Подожди, я оденусь, и мы сходим в твою комнату и посмотрим». «Хорошо. Я жду тебя в коридоре». Я тихо вышла и прикрыла за собой дверь. Уф, аж коленки подрагивают. Да чего же хороша? Еще немного, и я втюрюсь по уши, точно как в детстве, когда я с ума сходила по Леонардо Ди Каприо, посмотрев фильм «Ромео и Джульетта», и обклеивала комнату постерами с его изображением. Адриан вышел через пару минут, полностью одетый и собранным в хвост волосами. «Пойдем, Лилья. Посмотрим, что там такое». От его прежней волнующей интонации не осталось и следа. Обычный, холодный, чуть флегматичный голос. Мы дошли до моей комнаты. На кровати так и лежали земные вещи, которые я не стала укладывать обратно. На диване были разложены платья от эльфов, еще не развешанные в шкафу. «Ну, что тут у тебя?» Адриан огляделся. «Почему ты решила, что в твоих вещах кто-то рылся?» «Просто увидела это. Я ведь знаю, что и как лежало. Кроме того, в моей сумке тоже копались. Все вещи лежали немного иначе. То, что было завернуто, развернули, а потом завернули иначе, чем это делала я». «Что-нибудь пропало?» «Да вроде нет. По крайней мере, навскидку я этого не увидела, но меня больше волнует другое. Не подложили ли мне чего? И кому вообще понадобилось что-то в моей комнате? Адриан прошелся по комнате, оглядел мои одежки. Приподнял за бретельку кружевной бюстгальтер, вынув его из общей кучи на кровати, хмыкнул. Я покраснела. Чтобы не смущаться, отошла к столику у окна и налила воды из кувшина, который там всегда стоял. «Воды хочешь?» «Давай», – кивнул он, не оглядываясь. Я налила второй стакан и поставила его ближе к краю. Поднесла свой бокал к губам, намереваясь сделать глоток, как вдруг на левом запястье резко кольнуло, да так сильно, что я вскрикнула и разжала пальцы. «Ох, больно-то как! Будто укусил кто-то!» Шипя, я потерла запястье как раз в том месте, где у меня татуировка ящерки Киви. «Лили, что случилось?» Адриан одним неуловимым движением оказался рядом, схватил меня за руку и стал осматривать. «Не знаю, я собиралась воды отпить и что-то резко кольнуло в руку. Я стакан уронила от неожиданности. Эх, пролилось все, надо вытирать лужу». «Больно? Здесь?» Он поднес мое запястье к губам и поцеловал. «Да,